Тема пятая. Как узнать необходимую информацию? Topic 5. How do I get the necessary information? Мне нужна кое-какая информация. I need some kind of information. Я бы хотел получить сведения о вашей фирме. I would like to get some information about your company. Вы не могли бы дать мне телефон фирмы NEC? Could you give me the NEC's phone number? Мне нужен ваш адрес. I need your address. Вы не могли бы мне помочь? Could you help me? Нам хотелось бы узнать, изделие B14 еще в продаже? We would like to know if the product B14 is still on sale. Мы ожидаем сведения о вашем перевозчике. We'll look forward to details of your carrier. Вы не могли бы прислать мне ответ по факсу? Could you send me the reply by fax? Просим сообщить ваши условия. Please indicate your conditions. Я все выяснил и могу дать вам информацию, которую вы запрашивали. I have learned everything and I can give you information you requested. Как только это будет возможно, я отправлю по электронной почте интересующую вас информацию. As soon as possible, I will email the information you need.